эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». С вами Виталь Семашко, и сегодня вандровка «Экстрим» на Борисовщину у экологичной Освенцим. Тое, что вандровка будет на меже фолу, заочно чул еще по телефонованию на свободу с великой ухолодой. А Лена, встреча с ее напереди, поведомляла, что на их тушкофабрице из вересня не платят зарубку, а прибыток иде на корм гусям, которые все равно дохнут. Маль 4 года тому я уже наведывал 2000-й поселок, где старожилы все еще взгадывают про своих колите знакомитых на весь СССР гусаков рейнской породы, у яких, казали, навод пячонка была на все 3 килограммы. Мой тогочасный сподорожник, керовник районной суполки партии «Справедливый свет», господар Станислав Бабицкий, частяком наведывал поселище як покупник. На месте все было больше якостно и танно. Это была господарка, якая гремела, тушанина. И они открывали свои крамы во всех городах. Поспеху сприяла география. Близкое место знаходжання Борисова, да и 8 километров от чыгунки Варшава-Москва. Перед уездом у вёску дагэтуль стиплый указальник «Великая ухолода», а над ним узвышается вялізны с бетонными литрами да надписом «ОМС Агро». У 2008 тушкафабрика после покупки итальянским инвесторам вышла за агрохолдингу. Правда, тады уже казали, что справа не чистая. Выканаўчаму директору Юрию Болотникову дали 5 год за хабарництва, а измену владельника связанная, мол, шерговым отмывом грошей. И тогда уже за фабричных откидов мясовые не могли выпить кубок чистой воды, хворали дети. Социальный педагог тутейшей средней школы с подарни Яна Поясёня полторая. Мы боимся, потому что у нас перебои с водой. Пьют эту птицу, потом включаем, идет черное. Фильтр падает, не успеваешь покупать. Натурального ржавчина, аж с камнями летит. Два раза чай вскипятил, можешь выливать в раковину, и хлопья рыжие. Представьте, какие наши почки. Все желтое. Умывальники, стиральная машина, унитаз. Подыходжу до ускраины Великой Ухолоды, где местится птушкафабрика, якая, здаецца, не подае прыкмету життя. Але на проходной вокруг меня избирается рабочие. А заробок коли вы опушный раз отремливали? Как вас не соврать, в конце сентября. Да, за август не получили. Так у них конец года. На сентябрь мы еще не получали. Как это вам вообще такое? Ну и откуда мы знаем? Начальство ведь не дают, говорят, денег нет. Только мы вам звонили, вы горячие или нет. А вас как зовут? Тут запись скончуша. Бо опустивши головы, люди им кливо разошлись. Засталась аховница, кабета середний год, якая не отвела позерк и назвала себе. Фамилию вы назовете свою? Назову Лена Полоник. Все боятся, что угоняют, я не боюсь. У нас очень дети, вот я одна. А у студентов мне некуда деваться. А заробок какие? Мне получить за октябрь месяц 1 600 000. Скажите, нас тут 12 человек в охране. И водителям дали понемножку, они по 800 тысяч за сентябрь, и все. Нам вообще не дали ничего. Лена, меньше миллиона вам не имеет права давать. Это законодавство, какой Новый год. А никак не будем отличать. Сидеть будем дома. Это хорошо, что своя, это картошина есть. Курень, да вот, так держим. Ну как вы на працу ходите? Кутка полгода будет без заробку. Надо же где-то работать, ну где работать? Я ездила на Борисов, ты что, билет в две стороны получается 11 тысяч. А покушать? Пробовала на хлебзаводе работать. Ночные смены. А кого машины, сюда зарплаты тоже там небольшие. Сколько проедешь, проехать. А с ночной смены как добираться? Автостопом, пешком, хочешь сиди где-нибудь. Хочешь квартиру там снимают, тоже деньги. Женщина же сидела. Валя, у нее трое детей. Мне дети хоть стипендию свою получают другой раз. Что, и мне чего-то перепадет. А что делать? Сейчас дети приехали, стипендию получили. Маме надо. Вольный цех выкупили. Ну, тоже они платят зарплату им до 3 000 000. Работают они по 12 часов и 3 миллиона, я считаю, что это тоже мало. Я тоже хожу на подработку. Сутки сейчас отсижу, завтра отцепной дома, послезавтра пойду на уборку. Деньги нам не платят, а только тем, кто официально устроен, а нам птицы. То себе то сходишь, соседям каким-то продашь, у которых нет. У нас на хлеб хоть. А как? Я спробую знайсти директора завода Валентина Лапо. Кажуть, что другий день няма, а место знаходжання и прозвище итальянца у ладальника наогул никому не ведомое. Я спытываю ту же Лену. А что Лапо вам кажется? И он нам не говорит. Его, во-первых, там найти почти никогда нету. А как и сегодня? Ну, когда он есть, он нас и не принимает. Замначальника здесь у нас ходит, Константинович. Он говорит, денег нету, тихо, что несется, все, нам комбикорм ей уходит. Одно-одно ей едусь. Да, трехразовое питание, как мы говорим. А Освенцим, сетевой. Я народился тут. О, там, где-то моя краина. у эфиры аўтарская праграма «Падарожжа свабоды». Нашу экстрым-вандроўку працягваем каментарамі праваабаронцы ды званкамі ў верхні эшалон. Барысава. Далей падзеі разгортваліся, як у забраўскім дэтэктыве. Праходзячы, мужчына сунуў у кішэню маёй курткі паперу з лічбамі, паводле якіх сёлета на 1 сакавіка у 5 гусятніках было па 1,5-2 тысячы галоў, на 12 лістапада засталося ж усюды на 70% менш. Адной ферме нават ніводнай птушкі. Забягаючы наперад, у бухгалтэрыі лічбы адмовіліся як каментаваць, так і абвяргаць. Мяне ж хутка паклікаў незнаёмы мужчына з пад'ехаўшага аўто і прапанаваў самому паглядзець адказ, як сказаў, завесці на птушыны Асвенцым. Прозвішча называць адмовіўся, у дасведчанасці ж сумнявацца не давялося. Як у фантасмагарычнай карціне, што хутка праз пару кіламетраў адкрылася маім вачам. На вялізным палетку, што ў якой сотні метраў ад фабрычных платоў, ды не дзеючага тут коміна забойнага цэху, сотні, а мой тысячы дзе-нідзе яшчэ акрываўленых трупаў птушак, кінутых штабелямі адна на адну, не прайсці. Константин, назовем яго так, які яўна меў прафесійнае дачыненне да птушкафабрыкі, каментуем. Эта птушка ела одна одну от голода. Когда покупали, ну, из условий было написано. Мне сохранить рабочую. Было 600 рабочих. Сегодня все пошли, кто на медкомбинат, кто на мясокомбинат Борисова, которому за 50 уже не берут. Тут работает где-то человек 25 всего. Здесь, если запустить как по новой ферму, родиться с насады, считать уже этого нема. Завезено именно из Германии. Сейчас ей надо было опять куплять за валюту. Взрослый гусь, средний вес, при плановом 6-8 килограмм, и он весит 1,8 кг. Это что? Вы фотографируете. Деньги ушли не по назначению. А какая-то предприятие, например, в Минске. Взял какое-то под крыло сельское хозяйство, там, говорят, 3 или 4 года не платят налоги. Итальянцы, говорят, 5 годов там нема. 70% каждого чечнику подохло от голода. Может, давайте открыть тут Освенцим? Севольский. По 2 недели птица голодная еще есть. И что же постановление, если руководитель не выплачу зарплату, я его должен освободить. Ну, я лишь это за сентябрь не выплачу. 6 тысяч гусей, 2 тысячи уток, да. И 1015 кур. Вот оно, фотоазерцы должны быть закапывать, даже инфекция, это же заразу распространяем. Кишки вылежат на поле. Где наша ветеринарная служба, где экология, где что-то. Пытанню, аднак, узнікае больш, чым адказу. Куды падзеліся замежныя інвестыцыі, калі яны былі? Чаму фабрыка з прадукцыі на расхват і усталяванымі рынкамі збыту не прыносіць прыбытку? Хто, урэшце, ўсё кантралюе? Зменску пачынае шукаваць адказных чыноўнікаў, якія маглі б абвергнуць ці пацвердзіць атрыманую інфармацыю. Урэшце, ці будзе нехта прымаць меры? Дырэктара птушкафабрыкі на месцы ізноў няма. Отказывая бухгалтерии. Добрый день. Это птицефабрика? Бухгалтерия? Да, это бухгалтер. Людмила Николаевна. Ваш директор, Валерий Анатольевич, сегодня будет там, что я 2 дня не могу дозвониться? Он на исполкоме. Будет вырешаться питание с тем, что с вересня у вас не выплачивали заработок? Конечно. Часть сегодня, до конца месяца мы закроем сентябрь и октябрь. До Нового года сможете с усими разрешиться? Я думаю, да. А что с гусями в трупярне, что вы зарабили коля для ваших заводов? Какими? А что, вы не ведаете, что у вас за плотом в 100 метрах? Не видели мы. А вы сходите, поглядите. Доўгі час не магу патрапіць да некага з барысаўскай санітарнай эпідэміялагічнай станцыі. Узгадваю, як некалькі год таму з падобнай гісторыяй сутыкнуўся ў 8 кіламетрах ад літоўска-беларускай мяжы ля Радуні, дзе скідалі трупы свінняў. Тады галоўурач тамтэйшай СЭС Леанід Адамоніс патлумачыў, што магільнікі павінны быць у далечыні ад дарог на паўкіламетра і на 2 метры ў глыбіню з дахоўкай на замок. Нарэшце наслухаўся намеснік галоўурача барысаўскай СЭС, спадар Юрый Лебанов, які на початку не поверил. А вы там были? Я там все записал и фотографировал. Мы так часто сейчас не можем посещать. Мы можем раз в год, если нет никаких чрезвычайных обстоятельств. Не было по регистрации, нам никто не обращал. 510-й указ – это о регулировании контрольной деятельности. Это президентский указ? Это ценный план составляется комитетом госконтроля. Пушка фабрика – это не рискованная группа? Рискованная. Мы обязательно внимательно посмотрим это все, не откладывая. Какие меры в такой сосовой ситуации принимаются? Они должны ликвидировать безобразие. Провести в соответствии с ветеринарным законодательством, скотомогильник должен быть специально оборудованный, водонепроницаемый. Спешно дадим им предписание, максимально короткий срок, чтобы они это все убрали, отправили дезинфекцию. Калі потелефоновал намеснику старшини управления сельской господарки райвыканкама спадару Сергея Рудаминскому, то и уже не бы примал меры. Это я слышал. Нюанс такого, что фабрика принадлежит итальянскому инвестору. В любом случае, дал поручение охране природы главным ветеринарным врачом выехать, зафиксировать все, максимум наказать руководителя. все-таки про птушы на Освенцим на Борисовщине ведали. Это подтвердилось и в часе размовы с коренным борисовчанином, экономистом, наместником старшини объединенной громадянской партии с подаром Львом Марголиным, с яким обмерковали ситуацию. Ни у бухгалтерии птушкофабрики не ведали, что сотни гусиных трупов. Сигналу не отремливал СС. Ни у райвыконкоме. Як это под боком все махчимо, как минимум год. Вы верите? Ох, это все борисовское неведание. Конечно, не веру. Бо это было уже не год. Ведаете, все барысовчане, калисти, это была узорная господарка. Але кераўнічая вертыкаль ведае про то, что хочет ведать, и не ведае про то, что ведать не хочет. Адметная рыса тоталитарной державы. Кожный начальник дбает только про то, что можа означать некую рызыку для его особисто. И тому, коли они не могут нечто конкретное зарабить, они робят выгляд, что ничего не отбывается. Тем более, что громадского контроля у нас нема, незалежно сродков массовой информации подвергаются переследу. Альбо игноруются. Потому я лишу, что это не выпадковость, а закономерность. Вот я настали обещать. Конечно, примеры. Ну, коли уже ситуация выходит на агульнодержавный узровень, может, они нечто и сделают. В этом месте самое главное, что это же дейчая господарка, и она находится на статистическом улику, робит справоздачи, напевно, каждый квартал. До речи, коли верить в той же бухгалтерце, директор птушкофабрики, был на нараде у райвыканкаме. Подозраю, что оговорка уже повинна идти про масштабные приписки. Бо коли под ногами дохлая гусь, про какую вытворчесть валовую, про який прибыток может быть оговорка. Жахливое еще в то, что авторитарная держава поражает велизную аморальность. Ну так, они еще могут в приватной размове сказать, ну вы ж ведаете, от нас же ничего не залежит, что маленькие люди. А поднять свой голос, конечно, боятся. Страх. Мы зараз любим говорить страх у народа, у оппозиции, але на мой погляд, у чиновников нижняя, середняя звена, у них еще страху больше, чем у всех остальных. Про то, что отбудется у Оніку обнародование махчимой экологичной катастрофы, как мне уже не для эфира указали чиновники, а так само про то, что покуль застается за кадром, Рада и Свобода расскажет у одним из ближайших подорожек. На хвалях Радио Свободы прогучала авторская программа «Подороже свободы». С вами был Виталь Семашко. Усяго наиздорожшего.